ее дочери Лидии. Однако очарование оригинальной личности мамы, тяжело, но по-своему обаятельно переживающей трагедию старости, взаимная любовь матери и дочери, внимание к ним окружающих позволяют им извлечь максимум радости от поездки. Виктория, мама, личности незаурядные и вместе с тем в достаточной степени открытые. Однако у Янсен порой встречаются люди внешне более обыденные, но в то же время не способные к нормальному человеческому общению – дачник. А также фигуры замкнутые, загадочные, обладающие редкостными, непредсказуемыми особенностями. Таковы героини, взятого из жизни, по словам Янсен, рассказа «Серый шелк» из первого сборника, и Эммелина из одноименной новеллы последнего. Обе обладают способностью чувствовать и предсказывать близкую смерть человека. Но талантливая вышивальщица Марта, история жизни которой, по словам Янсен, взята из реальной жизни, «Серый шелк», нарисована неяркими, сумеречными красками. Образ же Эммелины дан значительно более четко. Хотя в обеих этих новеллах чувствуется особенно ощутимая недосказанность, таинственность, и читатель сам домысливает увлекательнейшее произведение Янсен. В этом удивительном сотворчестве автора и читателя осознанная воля самой писательницы, высказанная ею при получении международной золотой медали Христиана Андерсена. Людмила Брауде.